Глава 14. Проснулся, когда солнце только-только стало пробиваться сквозь ватный туман. Спать не хотелось абсолютно. Моя любимая сейчас, наверное, сладко спит, досматривая сны. Мы расстались, когда луна уже прошла большую половину своего ночного маршрута, а присутствие Дашеньки здесь внешне напоминал только еле уловимый запах ее духов. А то, что случилось, останется навсегда в моей памяти. При мысли о том, что именно произошло этой ночью, организм отреагировал вполне предсказуемо. Пришлось подниматься и в одних шароварах тихонько красться из дома, чтобы ненароком никого не разбудить. Шлепаю босиком по прибитой траве к колодцу, там пару минут плащусь в холоднющей воде, затем к стогу, где вчера мы с Сашкой занимались. Лицом к солнцу, глаза закрыть, вдох-выдох, прокручиваю 24 формы тай-цзи, плавно переходящие в разминку, своеобразный танец из базовых движений. На чем меня и притормаживает молодое поколение. Александр-младший, очевидно услышав, как я выхожу, проснулся и решил незаметно проследить, но подкрасться поближе ему помешал бой, последовавший за ним. Звонким лаем пуделёшка пожелал доброго утра, а заодно и выдал свое с парнем местоположение. Остаток времени вместо зарядки уходит на закрепление пройденных вчера приемов, после чего дружной компанией идем обратно. В доме уже слышатся голоса, народ потихоньку просыпается, поэтому хватаю кувшин с водой и быстренько лечу в свою комнату, чтобы никто не застал в таком неприличном виде. Минут 10 уходит на бритье и одевание, затем спускаюсь обратно. Несмотря на прохладу, все уже кучкуются на террасе поблизости от закипающего самовара. Не хватает только моей милой, Полина Артемьевна выражает удивление, куда же эта ее доченька пропала и почему ее до сих пор нет за столом. На что Михаил Семенович, многозначительно глянув в мою сторону, выдает гипотезу, что, мол, девочка, по-видимому, вчера набегалась, нагулялась на свежем воздухе, устала, вот и отдыхает. При этом почему-то все смотрят на меня. Приходится делать оловянно честные глаза, чтобы доказать свою невиновность. Долго этого делать не приходится. Слышны легкие шаги, и Дашенька тут же появляется на веранде. Весело здоровается со всеми и извиняется за опоздание. О необычности прошедшей ночи говорят только слегка припухшие губки, да и то в пристальном рассмотрении. Но все равно в воздухе висит какое-то невысказанное напряжение. Ввиду того, что заказанный транспорт уже прикопытил, быстренько пьем утренний чай и едем в Гомель совершать великие дела. Мы с моей ненаглядной снова сидим в пролетке с Прозоровыми и периодически краснеем, когда ловим взгляд друг друга или когда Михаил Семенович с супругой многозначительно нам улыбаются. А денек-то действительно предстоит хлопотный. По приезде оставляем ждать одного из извозчиков, быстренько собираемся на военный совет. Руководит процессом, естественно, Полина Артемьевна. Оставив себе начальником штаба Ольгу Петровну и Сашку в роли вестового, она остальных отправляет выполнять свое задание. Господа путейцы едут с нами до базарной площади, затем, пожелав нам удачи, исчезают в гостином ряду, имея целью найти несколько бутылок шампанского и еще кое-чего, как было таинственно сказано Александром Михайловичем. Мы же с Дашей оставляем нашего водилу с наказом ждать и несемся в парк, к Дворцовому собору. Моя любимая исчезает за высокими дверями, а я прогуливаюсь в ожидании. Через 5 минут она появляется и тут же утаскивает меня к часовне, объясняя по пути, что заступничество княгини все-таки необходимо. В ожидании проходит около получаса, за это время по очереди пытаемся убедить друг друга, что все будет хорошо, и все у нас получится. Ирина Ивановна появляется на ступеньках, и Дашенька тут же бросается к ней. Я отстаю на несколько шагов. Когда приближаюсь, моя ненаглядная уже заканчивает свою взволнованную и сбивчивую скороговорку. Здороваюсь как можно вежливей и учтивей. Княгиня смотрит на меня через толстые стекла своих очков. Возникает ощущение, что этот подслеповатый взгляд проникает насквозь, проникает в самые глубины души. «Хорошо, Дашенька, я помогу вам. И вам, молодой человек». Сдерживая нетерпение, неспешно следуем за Ириной Ивановной и ее то ли служанкой, то ли помощницей, также ожидавшей ее у часовни. Вышедший батюшка почти бочкообразного вида сообщил нам, что хоть обручение и является частью венчания и проводится в храме непосредственно перед последним, он по просьбе светлейшей княгини с удовольствием поприсутствует на семейном празднике, носящем такое же название. В общем, в 4 часа пополудни обещал быть по указанному адресу в полной боевой готовности. Благодарим его, затем еще раз вышедшую княгиню, которая отзывает Дашу и что-то негромко говорит ей. Затем прощаемся и несемся к нашему транспорту. Следующая остановка – госпиталь. Быстро находим Машу и Пашу и ненавязчиво интересуемся их мнением побыть сегодня на помолвке дружками. На радостные визги и смех наших барышень сбегаются остальные медсестрички. Но акустический бедлам быстро заканчивается с приходом главврача, который любезно отпускает нашу парочку на сегодня, заодно выслушивает переданную просьбу княгини освободить мою милую на 2 дня от всех дежурств. Теперь самое главное. Начинаем объезжать ювелирные магазины на предмет покупки колец. Оказывается, тут тоже есть много нюансов. Жених покупает оба кольца, но невесте на пальчик надевается золотое, как было безапелляционно продиктовано, из червонного золота 92-й пробы. А невеста окольцовывает своего суженого серебряным в знак своей непорочности. И на обратных сторонах колечек должны быть выгравированы инициалы и дата венчания. А я грешным делом думал, что Валерий Антонович носит серебряное кольцо от не слишком богатой жизни. В первых 2 магазинчиках ничего подходящего не находим, а вот в 3-м нас ожидает госпожа удача. Во-первых, нужные кольца нужного размера там имеются. А во-вторых, в самый разгар процесса, как потом он объяснил, на знакомый голос появляется владелец оружейного магазина, где я брал маузеры и дробовик. Послушав наше препирательство, извиняется и утаскивает продавца в подсобку, из которой оба появляются через 2 минуты. Далее звучит краткая история его семьи, из которой следует, что они с ювелиром женаты на родных сестрах. И что он убедил своего родственника сделать скидку молодому человеку, который, несомненно, сдержит свое слово офицера насчет покупки оружия именно у него в магазине. Молодец, умеет считать быстро. За стволы, если их найдет, получит гораздо больше и без сомнения поделится со свояком. Подтверждаю свое намерение о закупке по договоренной цене и маузеров и винчестеров в количестве 20 штук каждого наименования. А уж про патроны, гильзы для дробовиков, порох, картечь и всю остальную оснастку и разговора нет. Подразумевается, само собой. После этого цена на кольца моментально приходит к адекватной величине. Только требуется подождать всего минут 15, чтобы ювелир тут же выгравировал на внутренних ободках заветные ДГ и ДФ. По дороге домой, холодея от ужаса, вспоминаю еще об одном несделанном, но очень важном деле и заворачиваю извозчика на базарную площадь, благо ехать недалеко. На вопросы моей любимой отмазываюсь военной тайной тем, что она сама скоро все увидит. А в душе молюсь, чтобы все получилось. Вот и гостиный двор. Слетаю с пролетки, командую или хочу традиционно ожидать, несусь внутрь. Тут где-то была цветочная лавка. Ага, вот она. И то, что мне нужно, тут тоже есть. Блин, уже обещано, что же делать? Ну что делать? Думай, голова, думай. Так, а покупатель дал задаток? Нет? Хорошо. Просто замечательно. 2 цены. Нет? Не согласен? 3 цены. Ну давай. Прими правильное решение. Ай, молодца. Отлично. Пересчитываю цветы, не дай бог, будет четное число. Кидаю деньги, хватаю и мчусь обратно. Ставлю корзинку к ногам моей ненаглядной и выдыхаю традиционное. Это тебе. Дальше домой едем уже в компании 30 с лишним белоснежных роз и их дивного аромата. По приезде докладываемся Полине Артемьевне и Ольге Петровне о выполнении задания, что вызывает облегченные вздохи. Корзина с розами добавляется к целому забору из букетов, астр, георгинов, хризантем и еще чего-то, название которого не знаю. Пользуясь заминкой дам, тихонько сбегаем в сад, где прячемся в укромном уголке и продолжаем игру «Кто кого нежнее поцелует». Правда, вскоре нас находит вестовой Александр и сообщает, что приехали наши дружки-свидетели, и на подходе пролетка с папой и дядей Мишей. Приходится с сожалением прерваться и идти встречать. Первые прибыли в хорошем расположении духа, а вот господа инженеры что-то сильно шумят. Слышно еще от калитки. «Ну, Миша, кто же знал, что сегодня еще кому-то вот так срочно понадобятся эти розы?» Голос у Александра Михайловича оправдывающийся и слегка виноватый. «Куда бы мы потом с ними побежали? Шампанское искать?» «Саша, нужно было всего лишь оставить задаток, и тогда мы были бы уже с цветами». Михаил Семенович суров и непреклонен, как прокурор на суде. «И что мы, по-твоему, сейчас должны делать? Где их брать? Как ты объяснишь все супруге?» «Я пройдусь по дворам, попробую купить так. Тут же все наши, путейские». «А что это, молодые люди, вы смеетесь, а? Между прочим, мадемуазель, неприлично смеяться над отцом, только потому, что какой-то каналья увел у него из-под носа твой букет роз». Даша звонко хохочет, потом с трудом спрашивает. «Вы цветы в гостином дворе?» «Да, и договорились с продавцом, а в наше отсутствие какой-то негодяй». «Папа, да это... ты был лучшего мнения о Денисе». «Александр Михайлович, белые розы? Сам еле сдерживаюсь, чтобы не заржать. Они уже в доме». Тот недоуменно смотрит на нас, оглядывается на поддерживающего общий смех раскатистым хохотом Михаила Семеновича, затем сам начинает смеяться. Так что взору Ольги Петровны, вышедшей проверить, что за посторонний шум во дворе, предстает коллективный сеанс смехотерапии. «Боже вечный, расстоящийся собравый в соединение и союз любви положивый и мне разрушимый». Церковный речитатив могучего баса священника заполняет все пространство, звучит величественно и торжественно. Тоненькая струйка дыма из кадила тянется к потолку, пахнет ладаном. Его аромат смешивается с запахом цветов, которые буквально повсюду в комнате. «Господи Боже наш, от язык предобручивый церковь, деву чистую, благослови обручение сие и соедини, и сохрани рабов твоих Дионисия и Дарию в мире и единомыслии». Даша, празднично причесанная и нарядная, в белом с чуть розоватым оттенком платье, стоит на коленях слева от меня на специально расстеленном рушнике. Я опустился рядом на одно колено, честно говоря, не до конца уверенный, что это правильно, но батюшка ничего не сказал. Наверное, он тоже считает, что офицер на коленях – это нонсенс. Даша на ладошке крепко сжимает мою руку, заметно, что моя любимая нервничает. Ответным пожатием стараюсь немного ободрить ее. Она смотрит на меня с благодарной улыбкой. «Боже вечный, сам благослови этих рабов твоих Дионисия и Дарию, наставляй их на всякое доброе дело, установи, Господи, между ними нерушимый союз любви». Батюшка трижды осеняет нас крестным знамением, его место занимают торжественные Полина Артемьевна и Александр Михайлович, держащие в руках потемневшую от времени икону Божией Матери, облаченную в еще один расшитый рушник и подвязанную по низу красной лентой. «Даша, Денис, дети!» Голос инженера чуть дрожит, видно, что он сильно волнуется и не знает, что сказать. «Живите в мире и согласии, любите друг друга, берегите друг друга, храните любовь и счастье. Благословляем вас на долгую счастливую семейную жизнь». «Будьте счастливы, дети!» – принимает эстафету Полина Артемьевна. «Совет вам да любовь!» Икона совершает крестное знамение над Дашенькой, она целует ее, затем то же самое происходит со мной. Встаем, поворачиваемся к священнику, наши дружки подносят ему блюдечко с кольцами. Серебряный ободок прочно осваивается на моем пальце, батюшка надевает колечко на пальчик Дашеньки. и все восторженно аплодируют, когда мы целуемся. Звон бокалов, пузырящиеся абрау-дюрсо. Праздничный обед идет своим чередом. Веселый смех, поздравления, тосты, пожелания. Я не отрываясь смотрю на мою любимую и не могу отвести взгляд. Вот почему так? Есть женщины красивые, интересные, шикарные, симпатичные, да этих эпитетов половина русского языка, наверное. Но есть только одна, ненаглядная. Та, на которую смотришь и не можешь наглядеться, потому что она какая-то особенная, не такая, как все. Что-то такое есть в ней, что ты согласен бесконечно смотреть и смотреть на любимую. Анатольевич, Денис Анатольевич. Александр Михайлович уже чуть-чуть под шофе. Скорее от радости, чем от вина. Да вы меня совсем не слышите. Давайте оставим шампанское для дам, а мы с вами выпьем коньячку. Эту бутылку мы с Полиной Артемьевной храним с тех пор, как Дашенька поступила в гимназию. Специально для этого дня сберегали. Янтарная жидкость пробегает огнем по телу и приносит какое-то относительное успокоение. Теперь уже почти теща начинает очень издалека нужный ей разговор. И через час завуалированных намеков, высказываемой уверенности в моих возможностях и порядочности, после прочих словесных завихрений, которым позавидовал бы любой дипломат, я понимаю, что у меня есть не более 3 месяцев на то, чтобы решить все вопросы, связанные с получением благословения моих родителей, разрешения на брак от вышестоящего командования, и, собственно, самой свадьбой. Я абсолютно не против, даже наоборот, очень хочу этого. Единственная трудность – Томск. Приеду, надо будет сразу же писать письмо папе с мамой и убеждать их изо всех сил. Ладно, прорвемся. Этот вопрос надо решить, и он будет решен во что бы то ни стало. Чуть позже, с подачей полного согласия старшего поколения, мы вчетвером отправляемся на прогулку в Максимовский парк. Воздухом подышать, да и народу показаться, так сказать, ненавязчиво прорекламировать наше торжество. Заботливая теща быстренько собирает пикниковую корзинку, куда помещается бутылка легкого вина, завернутые в салфетку бокалы и фрукты в качестве символической закуски. Михаил Семенович, вовремя вспомнив, добавляет туда же очень необходимый штопор. Доктор берется поработать носильщиком, и мы, не торопясь, шагаем к вокзалу, где ловим извозчика и едем в парк. Чтобы не нарушать правила приличия и общественный порядок, идем к месту, где парк заканчивается крутым спуском и есть несколько облюбованных публикой мест для пикника. Туда, где я познакомился с доктором Пашей и козликом Вальдемаром. По пути несколько раз раскланиваемся с незнакомыми мне, но очень приятно улыбающимися моим спутникам дамами и господами, видимо, не последними представителями гомельского бомонда. Один раз, поздоровавшись, притормаживает компания из 3 мужчин, по возрасту годящихся скорее в дедушки, чем в отцы, в сопровождении нескольких дам такого же возраста. Как выясняется, это учителя и классные дамы гимназии, где учились наши барышни. И Дашенька, сияя от удовольствия, представляет им меня как официального жениха, подтверждая свои слова наличием заветного колечка на пальчике. Дамы тут же окружают мою любимую, чтобы расцеловаться с ней по этому поводу. А мужчины удостаивают меня своими рукопожатиями, наверное, рассчитывая, что после этого я не буду мыть правую руку как минимум неделю. И в своей профессиональной манере прочитывают микролекцию о том, как мне повезло, что такая замечательная девушка согласилась составить мое счастье. Получается, у них почти как в «Кавказской пленнице» – спортсменка, комсомолка, ну и так далее. Почтительно и с энтузиазмом с ними соглашаюсь, осознавая в голове какое-то состояние дежавю, типа настоящий учитель, несмотря на разные времена, неизменен. Затем раскланиваемся и шествуем дальше. Вскоре еще раз останавливаемся, на сей раз повстречавшись с довольно шумной компанией Дашиных ровесниц и ровесников, которые оказываются одноклассницами, приятельницами и лицами, их сопровождающими, в смысле, кавалерами. Новый становится достоянием широкой публики, девчонки шумно гомоня наперебой поздравляют виновницу торжества. Сопровождающие лица мужского пола гордо и независимо даже с некоторым вызовом смотрят в мою сторону. Наверное, ждут, не дождутся, когда мы исчезнем с горизонта и можно будет авторитетно уверить своих дам, что они ничем не хуже. а во многих вопросах даже и лучше какого-то там залетного орла в погонах. Подходим к намеченному месту, и я понимаю, что везение пока что закончилось. Полянка уже занята, и, судя по всему, не просто так. Мордочки уж больно знакомые, одна так точно, вальдемаровская. Остальных не знаю, но, похоже, та компания, с которой встречались в тот раз. Среди них царит некоторое оживление. Вполне допускаю, что ждали именно нас. А чтоб скучно не было, разминались водочкой. Во всяком случае, несколько пустых бутылок от белоголовки я заметил. Бывший конкурент тяжело поднимается, да еще со второго раза, и идет к нам в сопровождении двух человек из группы поддержки. По-моему, он уже пару суток не просыхает. Заступаю дорогу так, чтобы прикрыть девчонок, да и Пашу тоже. Боец из него никакой. А то, что намерение у земгусары серьезное, видно издалека. Жилваки на мордочке так и играют. «Какая встреча, мадемуазель Филатова, в сопровождении Дени из своего хахаля!» «Да, товарищ явно не в адеквате. За базаром не следит. Сейчас может наговорить такого, что дуэль потом покажется манной небесной». И тут доктор совершает самую глупую ошибку, которую только можно совершить. Ты же видишь, что он в зюзю, думаешь, поймет нормальную человеческую речь? Куда ты, дурашка? Паша выскакивает из-за моей спины и становится между нами. Господа, господа, мы же интеллигентные люди. Успокойтесь, Вальдемар. Денис, она... Договорить он не успевает. Земгоровец замечает кольцо у меня на руке. Его взгляд мечется, чтобы увидеть Дашу, но она стоит вместе с подругой за моей спиной. Тяжелое лапище прилетает доку наотмашь в лицо и сметает его на землю. «Пшел, клестирная трубка!» «Ах ты, паскуда! Убью, сволочь! Порву на ленточке!» «Денис!» — предостерегает Даша. Негромкий оклик моментально гасит растекшееся по жилам бешенство. Быстро оборачиваюсь, ловлю ее тревожный взгляд. «Понимаем друг друга без слов, ты права, маленькая. Начинать новую жизнь со зла? Отметить день обручения кровавой бойней? Нет уж, повезло тебе сегодня, тварь. Ох, как повезло!» Пятерня тем временем летит уже мне в лицо. Ну-ну, давай поиграем в кориду. Правая рука навстречу удару. Скользящий блок на обратном движении поддергиваю за рукав, чтобы по инерции противник сунулся дальше. Вот так, шажок пошире. Оказываюсь у него за спиной, добавляю скорости пинком в поясницу. Бугай делает еще два неуверенных шага, путается в ногах и продолжает движение по баллистической траектории. Останавливается, наткнувшись на деревце. «И чего ты так орешь? Определись, ой или ай?» «Ну, кто же виноват, что ты за ветки акации схватился, чтобы подняться?» «Что, висюльку нацепил, думаешь, можно теперь с чужими девками путаться?» «Во, блин, аж давится от ненависти. А за девку отдельно у шлепок получишь». «Нет, ну точно. Коррида!» Вовчик уже рядом, левая рука захватывает мой правый рукав на плече, вторая собирается в кулак и летит в голову. «Ага, такое мы проходили». Шаг правый вперед с разворотом против часовой, я уже вне удара, левая рука срывает захват и, провернув, тянет кисть влево-вниз. Далее должен быть удар правой локтем в висок, после чего можно и хоронить. Но сегодня работаем в мягком ключе. Доворачиваю захваченную руку так, чтобы он согнулся, и не сильным ударом с левой ноги по плавающим ребрам отправляю тушку уже в боковой полет. Пьяный кабан тормозится об одного из своих сопровождающих и вместе с ним падает. Подбирает под себя руки-ноги, полминуты стоит на карачках, восстанавливает дыхание, затем снова поднимается, как бульдозер прет на меня с пустой бутылкой в руке. «И где ж ты таких пошлостей нахватался? О, какой замах, красивый почти вертикально!» Под шаг вперед-влево, разворот по часовой, вписываюсь в движение, захват за бьющую кисть обеими руками. Разворот в обратную сторону, крутим кисть, большие пальцы давят на основании мизинца и безымянного. Дикий вопль, бутылка летит на землю, мелькают ноги в сапогах, чуть продергивая руку, земгусар приземляется на спину. Быстрый перехват, теперь пальцы выкручены наружу, кисть, локоть, плечо на одной линии, упирающейся в землю. И подошва моего правого сапога опирается на ширинку Вальдемарчика. Его дружок собирается кинуться на подмогу, но натыкается на мой взгляд и замирает. Все, спектакль окончен. Теперь небольшой урок хороших манер. Сейчас ты, мразь, извинишься за свои грубые слова. Повторяй. Уважаемая Дарья Александровна, господа, покорнейше прошу извинить меня за грубость. Что, не хочешь? Не нравится? А вот так? Немного переношу свой вес на правую ногу. Опаньки! Глазки испуганные, ротик скривился еще немного. Ой-ю! Уважаемая! Ая! Дарья Александровна! Аю! Господа! Покорнейше прошу простить мою грубость! Убираю ногу и отпускаю придурка, который переваливается на бок. Затем кое-как поднимается, отфутболиваю ногой в сторону компании Стеклотару, затем окликаю уже отковылявшего земгоровца. «Эй, на два слова». Подхожу поближе, говорю так, чтобы никто больше не слышал. Последнее предупреждение. Если не важно, по какой причине с близкими мне людьми случатся какие-либо неприятности, я тебя убью. Медленно, больно, с удовольствием. Ни полиция, ни Господь Бог тебе не помогут. Никто не найдет того места, где я тебя закопаю. Запомни это очень хорошо. Больше предупреждений не будет. Кстати, я теперь частенько буду наведываться в мастерские. Ты меня понял? Вот и чудненько. Возвращаюсь к барышням и оклемавшемуся Паше. Видимых повреждений нет, только правая щека гораздо краснее левой. И чуть пухлее. Но это скоро пройдет. А вот небольшое внушение сделать надо. Доктор, я вас очень душевно прошу. Паша, давай договоримся. Больных я буду посылать к тебе. Но пока я здесь, все, кому хочется помахать кулаками и получить по морде, моя епархия. Но за то, что по-мужски вступился, спасибо. Жму доктору руку. Кстати, давайте поищем более подходящее местечко. Здесь не очень хорошо пахнет.